Добродетели. Как поступать правильно? Но добродетель от нас отделили бессмертные боги. Тягостным потом крута высокая длина к ней дорога. Гесиод. Благо и зло выражаются в человеке через добродетели и пороки. Жить согласно добродетели, совершать добродетельные поступки — это благо. Жить, подчиняясь пороку, совершать порочные поступки — это зло. Есть много видов классификаций добродетеля, но все их можно свести к одному. Добродетель — это верный разум. Добродетель — это когда вашими поступками руководят не нужды тела, пороки, страсти, желания, а кристально чистый, непоколебимый разум. Диоген Лаэртский считал, что добродетель есть согласованность предрасположения с природою. Она заслуживает стремления сама по себе, а не из страха, надежды или иных внешних причин. В ней заключается счастье, ибо она устраивает душу так, чтобы вся жизнь стала согласованной. С этого пути разумное существо иногда сбивается, увлекшись внешними заботами или подпав под влияние близких. Но сама природа никогда не дает ему повода сбиться с пути. Вообще стоицизм — своего рода культ разума. Его цель — научиться сохранять кристально ясный разум, не терять спокойствие, не поддаваться эмоциям. Как говорил Сенека, разум — это единственное благо, которое свойственно человеку. И самое лучшее, что можно сделать — довести его до совершенства. Ведь совершенный разум и есть, согласно стоикам, добродетели блага, которые приводят человека к счастью. Виды добродетели. Как мы уже говорили, добродетель одна, и это верный разум, но в зависимости от обстоятельств он может проявляться по-разному. К примеру, справедливость — это разумность в делах воздаяния, а здравомыслие — это разумность в принятии решений. Если же говорить в общем, то стоики выделяли четыре основные добродетели. Это разумность, справедливость, уравновешенность и мужество. Охарактеризуем каждую из перечисленных добродетелей. Итак, разумность. Ее наличие предполагает, что у вас есть знание, как поступать правильно. Вы знаете, что следует делать, а чего не следует, что такое благо, что зло, а что безразличное. В качестве антипода разумности выступает неразумие. Производные добродетели. Благоразумие, когда знаете, как быть полезным. Рассудительность. Способность оценить, взвесить и учесть происходящее и уже произошедшее. И, как говорил Марк Аврелий, осмысленное и вдумчивое отношение ко всякой вещи. Сообразительность, когда вы можете быстро сориентироваться, как поступить. Осмотрительность, когда вы понимаете, что для вас плохо, а что хорошо. Проницательность, когда знаете, каким способом добиться желаемого. Изобретательность, когда умеете найти выход из затруднений. Следующая, относящаяся к основным добродетель — справедливость. Вы действуете по справедливости и выполняете обещанное. Вы знаете, что каждый должен получить по заслугам. Вы проявляете разум, а не эмоции, в делах воздаяния и награды. Вы верны принятым на себя обязательствам и обязанностям. Вы защищаете человеческое общество. Антипод справедливости — несправедливость. Производные добродетели. Благочестие, когда знаете, как почитать богов. Добросердечие, когда знаете, как действовать на чье-либо благо. Забота об общем благе, когда понимаете, что в обществе все равны и ведете себя соответственно. Справедливое обхождение, когда понимаете, как обращаться с людьми, чтобы их не обидеть и не оскорбить, и в то же время относиться по справедливости. Третья основная добродетель — это уравновешенность. Уравновешенность подразумевает, что вы контролируете себя, свое поведение и свой язык. Вы знаете, что должны выбирать, чего избегать, как относиться к возникающим страстям, порокам и влечениям. Антипод уравновешенности — распущенность, беспорядок. Производные добродетели — собранность, умение распоряжаться делами, понимать, когда, в какое время нужно что-то делать и в каком порядке, что после чего следует. Благопристойность. Когда понимаете, что подобает, а что не подобает делать. Стыдливость. Когда понимаете, какие действия заслуживают порицания. Воздержанность. Непоколебимое, твердое решение придерживаться разумной жизни, не поддаваться страстям. И четвертое из основных добродетелей – это мужество. Этот добродетель предполагает, что вы знаете, чего бояться, а чего нет. Умеете справляться с проблемами и трудностями. Антипод мужества – трусость. Производные добродетели – самообладание, умение в любой ситуации сохранять верный разум. Отвага – знание и понимание вещей, которое дает уверенность не бояться в любой ситуации. Величие души – знание, которое позволяет стать выше того, что случается с вами в жизни. Твердость духа. Уверенность в себе, знание, что вы со всем справитесь. С этим знанием вас невозможно сломать, согнуть, победить. Трудолюбие. Когда вы делаете то, что решили, несмотря на любые трудности. Важно понимать, что это лишь отдельные виды добродетели. Задача стойка – стараться соблюдать все добродетели в целом. Если вы, к примеру, совершите поступок мужественный, но бесстыдный, то никакой добродетели в том не будет. В конце концов, и жестокий убийца может быть благопристойным и трудолюбивым гражданином, но это не будет отменять того, что его разум неверный. Зачем мне быть добродетельным? Все просто. Чтобы быть счастливым. Стойки буквально говорят, добродетели достаточно для счастья. Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель, говорил Бенедикт Спиноза. Бог, согласно стойкам, обладает всеми добродетелями, ведь он есть квинтэссенция верного разума, а от Бога и мы, как его части, тоже имеем внутреннюю тягу к добродетели. Мы интуитивно хотим жить в согласии с природой, с миром, с Богом. Даже если все телесные и внешние блага сопровождают порочную жизнь, человек не будет счастлив, и наоборот. Даже если у добродетельного человека ничего нет, он будет счастлив лишь от того, что у него есть добродетель. Добродетель — это согласованное с природой состояние души. А поэтому мы выбираем ее ради нее самой, а не из страха, надежды или других посторонних вещей. Ведь кто не хочет жить в гармонии с собой и миром? Кроме того, у добродетели есть огромный социальный бонус. Люди любят тех, кто стремится к благу. Общество, несмотря на все его недостатки, поощряет в нас добродетели. Матери учат своих детей не лгать, не воровать, не подставлять, не просто так. Их добродетели свойство таково, что если они есть у человека, то украшают его, приносят ему пользу, делают чтимым и уважаемым. А если их нет, то удел его — вред, бесчестие и дурная молва. Полагал Гай Музониров. Можно ли научиться верному разуму? Стоики верили, что добродетели может научиться любой человек — даже тот, кто в своей жизни совершил самые страшные вещи. Как мы уже говорили, в каждом человеке изначально есть ростки добродетели, врожденное естественное стремление к благу. Это стремление еще не является добродетелью, но может в нее вырасти, если приложить достаточно усилий. И так как от рождения мы не обладаем добродетелью, нам нужно учиться и тренироваться. Вы ходите в спортзал, чтобы накачать мышцы. Здесь то же самое. Посмотрите, в жизни немало примеров, когда высокомерные и жестокие в молодости люди с возрастом постепенно меняют свой характер, становятся спокойными и уравновешенными. Природа создала нас способными к научению и дала нам разум, если не совершенный, то способный к совершенствованию, утверждал Сенека. Добродетели у всех одни. В стоицизме нет каких-то особенных, только женских или только мужских добродетелей. И у мужчин, и у женщин добродетели одинаковые, говорил Музониров. Разумность. И мужчина, и женщина должны быть разумны. принимать взвешенные решения, руководствуясь разумом, а не эмоциями, не попадаться на уловки обманщиков, не устраивать скандалы. Справедливость. И женщины, и мужчины должны быть справедливы. К своей семье, друзьям, знакомым, коллегам и к себе самим. Воздержанность. Музоний, Руф и Сенека говорят, что в браке оба супруга должны быть верны друг другу. Кроме этого, нужно быть воздержанным в еде и питье. Пьянство и обжорство — тоже потворство страстям. Мужество. Хотя слово «мужество» самим своим написанием говорит о том, что оно относится к мужчине, насколько же важно женщине обладать мужеством. Достойная женщина тоже должна быть мужественной и свободной от трусости, чтобы не склоняться перед трудностями и страхом. А иначе как она будет воздержанной, если страхом или угрозой ее можно вынудить к чему-то постыдному? «Женщины, клянусь Зевсом, — восклицал Гай Музоний Руф, — должны быть способны давать отпор, если не хотят оказаться хуже кур и других птиц женского пола, которые защищают своих птенцов от гораздо более крупных животных. Как же женщинам обойтись без мужества?» Что им свойственна и воинская отвага, ясно показал род амазонок, который покорил многие племена силой оружия. Практика с Клеанфом. Важность намерения. Эту историю рассказывал Клеанф. «Чтобы отыскать и вызвать Платона из Академии, я послал двух мальчиков. Один осмотрел весь портик, обежал и другие места, где надеялся его застать, и вернулся домой, сколь усталый, столь и удрученный. А другой приткнулся к первому же попавшемуся шарлатану, и пока гуляки праздно толпились вокруг шутов и забавлялись, неожиданно встретил проходившего мимо Платона, которого и не думал искать. И хвалить мы будем того юношу, который, насколько было в его силах, выполнил приказание, а бездельника, которому повезло, поругаем. Важен не столько результат, сколько то, с каким намерением вы совершили то или иное действие. Как говорил Хрисип, бывает так, что и ребенок, и пьяница случайно сделают что-то разумное. Такие поступки нельзя назвать добродетельными. Если вы совершаете какой-то добродетельный поступок случайно, не ставьте себе его в заслугу. Это не ваше доброе дело, это доброе дело судьбы. И также относитесь и к поступкам других людей. Разделяйте и оценивайте исходные намерения. Не надо ругать ребенка, если он сделал глупость в попытке сделать что-то хорошее.